Может, померещилось ему, что кто-то следил за ним со злым умыслом, когда шел по деревне. Потому и дверь в предбаннике торопливо закрыл на щеколду, да гладкий брус засунул в скобы, а на вторую дверку накинул кованый крюк. Запалил сальничек, запахнул на оконце одеяло, подозрительно огляделся, замечая, все ли условные пометы на месте, не нарушен ли какой тайный сторожок. Там полоска газеты, там перышко куриное прихвачено на хлебный мякиш, там нитка суровая натянута. Сразу же пролез под полок, приподнял плаху, из хорона достал деревянную коробку наподобие пенала, высыпал на столешню золотые монеты и пересчитал. 659 николаевских пятерок с легким царским профилем, с завораживающим благородным отблеском. Все сошлось, Господи! Знать почудилось, теперь можно и поесть со спокоем. Развел примус, нажарил в лотке соленых щук, а поел, однако, с неохотой и некоторой тоской. И снова, как повелось последние годы, из-под кровати достал укладку наподобие ларца святой медной ручкой, наглухо обтянутую белой жестью. Зорко оглядел охранительный сторожок, волос, приклеенный слюною, нажал крохотный пенечек замка в подошве ларца, и пружинная крышка с исподу, обтянутая малиновым бархатом, отпахнулась сама. Крен не торопился погрузиться внутрь его. Он растягивал время, рассеянно озирая засаленный бархат крышки, мореное дерево, поеденное жучком-дровоточцем, и, широко раздвинув колени, пригнувшись к полу, долго и настороженно глядел вниз, точно не решаясь притронуться к вещам. Тонкий лежалый книжный запах удивительно легко пронзил застойный воздух баньки, и старик, неосторожно и глубоко вдохнув его, долго чихал, по лошадиному мотая длинной головой, как будто ноздри наглухо забило вспыльчивой табачной крошкой. Сверху в сундучке лежала крохотная книжица наподобие ладанки с дорожной молитвой «Сон Богородицы» на тонком лохтачьем шнурке, засаленном от долгого ношения. Кожаная покрышка в сальных пятнах и мутных потеках, похожих на размывы человеческой крови. Эту молитву отец бывало хранил на груди под исподней рубахой, когда отправлялся на звериный или рыбный промысел. И сына приучал к верному будто бы оберегу. И хотя Михаил силу вещего слова не понимал и не принимал, но однако, подчиняясь отцовской воле, святую молитву заучил, словно бы клятву, и до сих пор, уже бесполезная вроде, она помнилась. «Аще кто в путь пойдет, сон Богородицы при себе носит, тому человеку на всяком месте милосердие Божие». Путь ему чистый, корыстен, ни гад, ни змей, телеси его не уязвит. Странен был отец все-таки, странен, несмотря на тень глубоко посаженных глаз, угрюмость и подозрительность взгляда и звериную вспыльчивость натуры. В Бога веровал до исступления, до самоистязания, до изнурения и тайной природной силы опасался, постоянно закрещивая углы, потемки, запечи, клев, каждое слово свое и шаг. Будто бы и цингу старуху знавал на звериных промыслах на новой земле. Не раз видал, как приходила она на зимний стан, ложилась на примост возле мужика, а после также неслышно уходила прочь, а покинутый ею зверобой начинал печалиться, чернеть и сходил наскоро рудою и помирал тут же в тягостных мучениях. И полуденницу встречал, полуденный дух, входящий в избу через полые ворота средь белого дня. И с девкой Береговиней знался будто бы, и долго шел за нею следом, едва не потонув в песчаном зыбуне, и тогда лишь опомнился, когда птица кипитка заплакала возле самого уха, крича о беде. И лесную девку-замануху с рыжей распущенной волосней до пят не расслыхивал. Знать окаянная эта невидимая сила, которую Федор Крень постоянно пытался облукавить, в всегда держала его в напряжении, не давала ослабнуть духом, накаляла его вспыльчивую душу и, вероятно, тешила надеждами на лучший исход. Помнится, как в марте промышляли, за вешним зверем ушли, поездили, а никого не взяли, только хлеба приели, да одежду поизорвали. Отец был за юровщика, тут ему и слова поперечного не скажи, накричит и трепки хорошие даст. Неделю по-пустому в море прожили, и надумал тогда Федор Крень, помолившись на восток, лодочку тройник скоротали, вытащили на лед, с малинки от поленьев настругали, развели малый костерок и приказал юровщик по бахилу с правой ноги снять, половину соломенной стельки отделить и в пламя кинуть. После взял ножик, со своей головы до смешканной волосьев нарезал сколько-то и тоже в огонь положил. А потом лодку через костерок и потянули. Перетянули, взяли ружья и багры, но вот и пошли хороводом в круг костерка. Юровщик впереди, загребной посередке, а Мишка, кормовой, позади. Когда пошли хороводом, Федор Крень учит. «Вы меня спрашиваете, а что, старец, делаешь?» «Я буду отвечать вам». «Курюсь над дымком, а вы курись!» Так все и сказали. Но Мишку смех долит, ему чудно кажется, но и смеяться нельзя, прижми губу, а не то заметит отец, язык с корнем вырвет. «Ведь заметил, спросил темно, тебе смешно, что ли?» Мишка, помнится, и дыхание затаил, только и осмелился вякнуть. «Не, тата, видно пепел в глаза!» И скорее ладонью прикрылся. Сколько тому случаю времени? Поди лет 50. А будто вчера лишь с того промысла вернулись. Настолько памятным оказалось отцово темное остережение. Тебе смешно, что ли? И, может, с того дня разучился Мишка смеяться. Глава 7. Иван Павлович остыл и задеревенел от напряженного неловкого лежания, безуспешно пытаясь поймать разговор на корме, и от этих взволнованных усилий еще более терял слух. Локоть занемел, замурашился, кроличья великоватая шапка постоянно сползала на глаза, роняя липкий неживой волос. И Типуев сдался обреченно, устало привалился к черку, все раздражение перенеся на него. Иван Павлович, больно толкая локтем соседа, вдруг с досадой и жалостью к себе почувствовал, как вновь потерялся среди этих громоздких и неуживчивых людей. Он лежал в схороне под брезентом, головой ощущая спасительную твердость заплечного мешка, полного хлебов, но ему мыслилось, что его кинули середка моря одного, надсмеялись и забыли с радостью. А если кто и помнит еще, то наверняка замышляет недоброе. Ему бы утешиться, опроститься душою, причаститься мысленно, вспомнив каждый свой непростимый грех, приготовиться на крайний случай. И Типуев вроде бы хотел этого, стремился ослабшим сердцем. Но холодный неусыпный ум, растравленный гордыней, язвил Ивана Павловича, сочинял всякие пакостные тревожные картины, по которым выходило каждый раз, будто его Типуева хотят оставить в дураках. Нет, что ни говори, но в таком разбереженном состоянии духа умирать непросто и тяжко. Эти мгновения измучают, истреплют, измотают, и самого прочного человека опустошат и обессилят его. «Глупые, ничтожные люди», — думал Типуев с тоской, распластавшись вольно на парусиновой покрышке и уже вовсе забыв Гришу. Тот придавленный только покряхтывал, не подавая голоса. «Глупые, ничтожные люди! Чего они замышляют? Кто они?» «Да мусорный народишко, без царя в голове, кто никуда не годен, кто по десятку на пятак идет. Им ли трепыхаться, корчить из себя, об меня языки точить, прости Господи, если двух слов строку складно не свяжут, одна гугня и матюк на матюке. Хорошие бы уродились, так не в деревне бы жили. Сказать бы им пару ласковок, чего они стоят на самом деле. Да не поймут ведь, если вместо мозгов мозоль, обезьянья задница. От этих мыслей Иван Павлович даже приободрился и почти успокоился, размякнув телом. Руки просунул под мышки, стараясь нагреться своим теплом. Но минуту никак не более тянулось его благодушие и сонное желанное безразличие, ибо Коле Базе, видно, тошно было торчать на корме в одиночестве, и он снова занудил из тьмы с настырной ядовитой настойчивостью. «Говорят, у нас бар нету. А кто он, если не барин? Про фурсетка разлегся в казенке, ножки растянул. Весь карбас в нужник превратил. Хоть бы одно командное слово в ободренье. Так или нет? К смерти идем? Так я хочу ободренье, я жалости хочу. Люди!» — притворно загнусил Коля База во всю глотку. «Пожалейте меня, люди! Я жалости хочу!» «Будто не слышит. Соковыжималка хренова!» — упорно пилил моторист и сам себе насмешливо доверял. «Ты, Коля, пройми его до печенок, чтобы желчью и зашел. Он куксится, соковыжималка, кривит губы, думает, в темени его не видит. А ты, Коля, все видишь. У тебя глаза да глазки. Он опять краюху хлеба отвалил, да с маслом намолачивает, аж за ушами пищит. Эй, смотри, не подавись!» «Слушай, да отстань ты от него!» — лениво посоветовал Сметанин, подал в темноте голос единственное желание еще более растравить парня и этим как бы успокоить себя. «Он ведь на тебя телегу накатает. Чего ты вяжешься к нему?» «А я на него с высокой горы...» «Как бы на тебя не капнуло», — рассмеялся Сметанин. «Слушай, ты не знаешь, отчего вашу баню Золотой зовут? Это в 30-м золото собирали. Иван Павлович пришел к твоему дедку, а тот наотрез: нету, говорит, у меня золота. Тогда старика в кутузку помариновали для острастки, припугнули, мозги задурили, дедка издался. На невод копил всю жизнь, а вот тут привел Типуева в баню, а там у него под полком горшок с золотом. А ты говоришь: купаться. Старик-то заревел, да в ноги пал. А ты, отелепыш, кулацкий опарыш, вдруг закричал Гриша Чирок. Мы, думаешь, твоего отца не помним? Очень даже хорошо помним в свете коллективизации и чистки. Правда свое возьмет. Ты, Ивана Павловича, мизинца не стоишь. Писуля, варина, жмот, яростно закричал Сметанин, никак не ожидая нападки с Гришиной стороны. Ему ли вякать? Ему ли горло драть? На самого бухгалтера голос подымать? Да я ему на берегу пропишу Кузькину мать, пусть только обратится зачем. Не доказано. А не доказано совсем по-детски, заотказывался Гриша. За руку не пойман ни вор. Это твой папаша довел до петли невинного человека. Это все знают, все-все. Правда, свое возьмет. Ивану Павловичу отчего-то неприятно было слышать Гришино заступничество. Его опять мутило от легкой ровной зыби, от брезентового полога, пропахшего рыбой, от кислой стариковской душнины, словно бы полонившей весь карбас. Пятясь на коленках, Типуев выбрался из схорона и кису из нерпичьей шкуры с подорожными хлебами тоже вытянул волоком и размашисто кинул к мотору, где вспыхивала временами и замирала папироска. «Глупые люди! Глупые люди!» — печально сказал Иван Павлович спокойным мирным голосом, ничем не выдавая бури в своей душе. «Возьмите все! Распоряжайтесь, алчные злые люди! Вы даже мне не верите! Мне! Подо мной сотни! А может, и тысячи народу ходило! Я для них был как отец родной! Я и крошки чужой не взял!» «Боялся, вот и не взял», — буркнул Сметанин. Темнота скрывала людей и развязывала языки. «Нет, товарищ Сметанин, я не боялся. Я подлости не терплю». «Ха! Нахвастал петух про яйца. Он подлости не терпит. А кто анонимки в газету писал?» «Ты за свои слова ответишь», — ровно, но уклончиво ответил Типуев, потерявший верх в этой перепалке. И тут слегка оглушенный говорильней Коля База на мгновение потерял правило. Карбас занесло на волну боком и чуть не опружило. Пенистая бахромка шершаво лизнула бортовину и напугала Ивана Палча. Моторист чиркнул фонариком, и в ледяном струистом свете увиделась агатовая с проблеском вода, густая и тяжелая, с пролысинами вдоль длинных ленивых гребней. Типуев сел на корточки, впился пальцами в набои, ощущая пупырчатую вязкость смолы и водяную студеную пыль. «Я анонимок не писал, товарищ Сметанин. Это были корреспонденции под псевдонимом, и каждый удар по врагу. Такая установка была дана, что под псевдонимом. Тогда ведь покушались». «Ха! Установка!» — ехидно усмехнулся Сметанин. Голос его остыл, завяз в горле. А хрип от вина, перебранки, сухости и безводья был желчным и усталым. Обычно такой уживчивый с начальством, такой гибкий и предупредительный, далеко угадывающий желания и умеющий их исполнять, сегодня бухгалтер словно бы переменился, стал занозистым и злым, будто присутствие Коли Базы постоянно воспламеняло его. «Установку мы знаем, а вот если за идею, так и умереть можно. Под своим именем умереть. А ты, значит, трусил. Ладно, хорошо. Если за идею, то без компромиссов. Кто сказал, а? И не знаешь. Если свое лицо скрыл, значит, анонимка. Настоящий борец под своим бы именем печатал. Это же не при царе было, верно, когда по шапке могли дать. А ты укусил и в сторону, нагадила в подворотню. Есть такие шавки с рукавицу величиной. За ногу цап и драпака. Знаешь что, бесстыдный ты человек. Что я тебе отчет должен давать? Это ты бесстыдный шел в атаку, Сметанин. Это у тебя совесть из люльки украли. Казалось, ему доставляло сладкое удовольствие кусать, теребить Типуева, раздевать его до нога, до самой потайки обнажая. «У тебя и отец-то враль был, фармазон! Моего дядю обокрал, до безумья довел, и сам в петлю? Хитренький! Обидели его, довели, и кто-то заставлял в петлю пехаться, у! Зачем ехал, если я плохой? Браконьерить наладились? Воровать? Дежинники волосатые! Собрались два хахеля, кто кого надует!» «Попробуй загороди эту словесную мутную реку». Иван Павлович вовсе растерялся. Гыкал, икал, багровый от удушья, глотал собственный язык. За последние 40 лет, пока жил в больших городах, никто не осмеливался говорить так в лицо, вольно и обидно, не боясь наказания, не остерегаясь за будущее. Досадой Типуева перехватило горло, и сейчас, закоченелыми подагрическими пальцами, чувствуя сухое жжение под грудью, он торопливо рвал верхнюю пуговицу, чтобы хватить воздуху. «Какое скотство разыгралось с вас?» — вдруг спросили из мрака, хрипло и трезво. Отстраненный возвышенный голос ошеломил озлобленных людей, забывших, что в Ковчежце есть еще Тимофей Ланин, новый лесник. Они не сразу даже и поняли, кто укорил их судейским тоном. И все замолчали, вроде бы пристыженные, почуявшие осмысленную правду призывных слов, затаились во мраке, ничем не выдавая своего присутствия. И Сметанин сразу отрезвел, почуял недозволенность своих речей, стал торопливо подыскивать умиротворяющие слова, зажалобился. «Ой, воды хочу, трубы горят, Тимофей Ильич! Вот чую, не дожить мне до утра, дождя бы, целый день грозилось дождем, хоть бы каплю жиденького на мой собачий зловредный язык. Может, завтра и помереть, а я чего-то собачусь, смелю на пустое. Тимофей Ильич, праведный человек, образумили, ой, спасибо! Боже, хоть бы маковую росинку, о!» И Сметанин со стоном повалился на телдоса и затих там, около закоченевшего мотора, натужно сглатывая вязкую слюну. но никто ему не ответил. Сострадая, всех опустошил бессмысленный крикливый разговор. И после словесного угара, после горячечного запала, на душе осталась лишь нехорошая муть, а в голове всполошились потайные мстительные мысли. Типуев в самодельную каютку не пожелал ползти, тешил в себе обиду и жил ею сейчас. Он косо опустился на подтоварники, даже не выбирая сухого места, а голову преклонил к бортовине, обморочно уставившись в густую ночную тень. Посреди морской воли, да под низким набрякшим небом, протянутой руки не видать, вот будто заживо в землю положили. Только живое, мускулистое море вздрагивало, подымалось, волновалось бессонной плотью, хлюпаясь о днище, а на бои плотно покрывало людей зябкой влажной пеленою. От этого озноба, напитавшего каждую кость, каждую телесную жилу, от неуюта и странного душевного напряжения, Иван Павлович за одни сутки запаршивел, закоснел, заилился, точно в бане месяц не мывался. «Господи, нелепо-то как!» — шептал он одними губами, когда освобождался от забытья, и сразу страдальчески ощущал свою старую болезную плоть, привыкшую к теплу и заботам. Велика ли посудина, трехтонный карбосок, а пятеро спутников в этом ковчежце вроде бы затерялись, так оградили они себя молчанием и непокорством. Порой Иван Павлович задремывал, но тут же вздрагивал, подымал чугунную голову, прислушиваясь к ночи, боязливо и чутко напрягался. Все мерещилось, будто кто-то злой и страхолюдный крадется к нему, готовый задушить и вывалить за борт. В какую-то минуту вот так же, всполошившись в предутренней, особенно тяжкой чугунной тьме, Типуев испугался посторонних хрипов и надсадного горлового напряжения. По короткому грубому голосу он узнал Сметанина, и скоро с невольной радостью понял, что бухгалтер, не удержавшись, зачерпнул кружку забортной воды и выхлестал всю, а сейчас его крутило и мытарило, прочищало засолоневшие черева. Но и после, когда вывернуло наизнанку, Сметанину не стало легче. Морская влага накипью осела в желудке, запрудила горло, и мужик неожиданно вовсе раскис. «А еще бахвалил, в море ходил!» — гугнил текучим голосом Гриша Чирок, однако не высовываясь из балаганчика. Он неприметно для прочих завоевал себе укрытие и сейчас, блаженно раскинувшись там, потирал высохшие маселки. Будто не знает, что от морского рассолу зажмет. Туз и есть туз, вот и давись теперь. «Твое-то собачье дело, загунь!» Лениво заступился за страдальца Коля База, тоже очнувшись от памороки. «Я-то загуну, у меня живот не болит, я-то с набоя поливал, вот и напился. Свое, правда возьмет!» Коля База не удержался, кинул в брезентовый полог чем-то тяжелым, наверное, деревянным черпаком, и не попал. «Шанок!» — визгливо закричал старик. «Еще день-то потаскает, так ты-то каков? Я-то посмеюсь уже!» «Ну и болячка же ты! Точишь и точишь, выкину собаку за борт!» По резкому наклону карбоса все поняли так, что Сметанин ползет к Грише. Тот сразу затих, забился поглубже в нору, а Сметанин, наткнувшись на ноги Типуева, сник, животом растянулся на телдосах. Иван Павлович напрягся от тяжело придавившей ляжку посторонней ладони, но не шелохнулся. И хотя зуб на зуб не попадал, и кожа на голове заскорузла от муторной стужи, однако душа постепенно отмякла и воскресла. Противник был посрамлен. Чаша весов вновь колебнулась, и Типуев понял, что кису с хлебами и подорожней пестерь можно тащить обратно в казенку. Он вполз под брезентовый навес, грубо отпихнул черка к бортовине и, уже не владея собою, кинулся в сон. Он еще слышал, как рядом нудно ратовал старик, закидывая свой тайный невод с далеким смыслом. «Раньше такой разброд разве кто позволил бы? Не-е-е! Попал в беду, угодил, как кур в ощип. Так дружку, дружку и держись, не спускай! Кормщик живы бы по лбу щелканул, экий валдырь бы украсил! Я еще то время застал, еще на памяти то время. Верно я говорю, Иван Павлович, моя бы власть, я бы распорядился. А то зашухерились, как тараканы в банке. Ведь сами себя под гибель подводим. Верно я говорю, Иван Павлович. Спите, поди. Как не спать-то, умаялся сердешный. Вы это вон на какой вышины стояли? Так беритесь круче, вам дозволено, спуску не давайте. Чуть что сразу в укорот, чтоб не вякали. А где щелкануть можно? Делит чего-то, а чего делить, прости Господи? Может, и жить осталось всего ничего. Тут совесть надо ладить, прорехи чинить да Бога славить, со светлой душою принять в гости старуху с косой. Тепуева подняла из сна тугой ровный шум дождя. Бездна держалась день, крепилась ночь, и лишь под утро поддалась и хлынула неутомимо, с грозным нахлестом, словно бы там, в занебесных высях, вышла из берегов державная река. Дождь прогнул брезент, промочил до черноты. Уже висели с исподу дурные тяжелые капли, с боков подступило, натекло, на силах хлюпали водой, когда Иван Павлович шевелился. С навеса, словно бы из деревянного желоба, хлестала потока, со звоном билась в ушат, подсунутый Гришей черком, с первыми давно жданными каплями. Все уже напились, наглотались по самую завязку, насытились пресную с кислинкой водою и сейчас нахохленно кутались в порыжелые плащи, вставшие коробом. С нахлёстанных лиц текло, с бровей, с высоких капюшонов, и недавняя короткая радость скоро потухла, и новое раздражение копилось в людях. Господи, какая-то тоска смотреть на облажной дождь, когда небесные хляби, сумеречной, уныло застоявшейся нет конца. Хоть бы светлый проблеск, хоть бы крохотная пролысинка, слегка подголубленная, в которую вдруг да воткнется парящий солнечный луч. Это ведь немеженная летняя пора, когда можно и окунуться при случае в накатный пузыристый дождь, похожий на парное молоко, да вскоре обсохнуть. Воздвиженье нынче на дворе, самый конец сентября, когда тягучий косой дождь куда хуже снега, студенистый, полный тоски и холода. Это же неродимый домашний берег, где каждая расщелинка прикроет, заслонит дерновым клочом, где можно на крайний случай костерок вымучить, с особым старанием запалить, чтобы успокоилась изябшая душа. Тут ведь море полонило, еще более слепое и немое в непогоду, угрюмо померкшее, линялое, потерявшее краски. Кругом один серый невзрачный цвет, свирепый нахлёст дождя и ленивое густое движение угасшей волны. «Ну что, мужики, делать-то будем?» — напористо спросил Тепуев, слегка играя голосом. Трое промолчали, даже не повернули головы. Лишь Гриша Чирок торопливо подхватил. «Вот кто выжрали, а сейчас бы как подарок. Я останавливал, а вам не имется». «Ну да к чего теперь, кабы знать, где падать?» Светлые глаза старика глядели по-младенчески чисто и ясно. «Я ведь тоже особо не напирал на водку. Словно бы чуял, что...» «Ах ты, Боже, крепись, ребятушки! А ну, чего скисли?» Чирок встал на колени и, слегка подавшись из-под навеса, взывал к спутникам. «Федя! Федор Степанович, ты же туз! Речистый человек! А ну...» «Воспрянь, подними дух, о чем думаешь?» «Смекаю, как бы тебя за борт!» «Ха, шутник, это только в песне!» «Не шучу!» Простывший голос Сметанина, утерявший за ночь всю свою напористость, был тих и хмур. Гриша еще пробовал вывернуться, метал бисер, угодливо оглядывал глыбастую фигуру бухгалтера, похожую на замаховевший в пролежнях валун, искал его взгляд, чтобы узнать истинную цену словам, но набрякшее, одутловатое лицо сметанина было пугающе чужим и злобным. «Федя, ты по что на меня напираешь? Я ли к тебе не с уважением? Чего тебе плохого сделал?» «Сволочь ты! Присосался, Копшак! Знаешь, есть такой рачок, который семгу точит!» «Ну зачем сволочиться, Федя?» — мягко укорил Чирок. «Я старый человек, тебе отпору не дам, так пользуешься?» «Старый он, старый, а кто бахвалился, что на трех ногах стоит? Мы знаем, как ты пожил. На сенере-то плавал собака, так ни одна баба через тебя плакала». «Брось, брось, наслушался сарафанного радио», — зафукал старик, пугливо заоглядывался, замахал останавливающей рукой и, не глядя на дождь, с головой высунулся из полога. «Давай лучше поедим, да и замиримся. Слышь, Федя, чего ли скажу? Чего делить-то нам? Чего? Я старый человек, одной ногой в Могилевской, свой котел каши съел. А ты поживешь еще, ты поживешь, молодой молодец!» Торопился, шепотком заговаривал сметанину зубы, а тот куксился, кривил губы, часто отворачивался от старика, сплевывая за борт, словно бы от Гриши Черка дурно и смертно пахло. «Ой, кусить хочется!» — притворно завещал Коля База, поводя хрящевитым носом. «Кушать хочу! Я-то не Гришка, своего хлеба еще не съел!» И первый подал пример, заполз под брезент, устроился с краешка, согнув калачиком ноги. «Но и бары где живут?» — добавил, осмотревшись. «Как бары живут? А говорят, у нас бар нет». «Рукодана будем? По норме? Или кто сколько съест?» — спросил Гриша у Типуева, чтобы еще раз подчеркнуть старшинство Ивана Палча. И, не дождавшись ответа, распотрошил кожаную кису, побывавшую с ним не в одном морском походе, добыл из глубины ржаную буханку и стеклянную пол-литровку с маслом. Все так и поняли, что Гришин вопрос был для виду, для почести, потому приготовились принять от него любую пайку и с ревнивым, настороженным любопытством уставились под руку старика, ровно развалившую буханку, сейчас особенно понимая цену горбушки. Гриша, прижав кирпичик к груди, умело распластал его охотничьим ножом с тонким источенным жалом, ловко раскроил ржанину, подсохшую за сутки, так что и крошки не просыпалось на холстинку, а после призрачно, больше для близиру, для видимости, поскоблил маслом. «Да не оскудеет рука дающего, да не дрогнет рука берущего!» Вдруг хрипло раздалось за спиной махового старичонки, край полога отвернулся, и сначала просунулась худая смуглая рука, а после и сам пятый седок втиснулся к общему застолью. О нем вроде бы позабыли, и он вот воскрес сейчас перед самой трапезой из дождя, из волнового забуна, из серой тоскливой хмари. Овчинная шуба, не прикрытая брезентовым раканом, замылилась и блестела, будто намазанная варванным маслом, осклизла, пена выдавалась из раскисшей кожи, похожая на молозиво. Можно было понять, как тяжело сейчас человеку в пудовой намокревшей одежде, которую и терпеть невозможно, и скинуть нельзя, ибо хоть какая-то защита от непогоды. Но Ланин держался молодцом. Ему точно нравилась эта неопределенность, нежданный риск и близкая смерть. Он почернел за ночь, обуглился, как головешка. Видно, что мучила язва, еще упрямей выдались закоченевшие скулы, но карие впавшие глаза, обычно такие затравленные, сейчас живо и участливо светились. И все, сбившиеся под навесик, как-то особенно взглянули на молодого лесника — и от его неожиданных благожелательных слов не то чтобы устыдились в чем, но невольно притихли, призадумались о своей судьбе. «Оскудеет скоро, неделю, может, и протянем. Не я бы, да куда, а? Хорошо я харчу захватил, а сейчас и вас ублажи, конечное дело. Да хоть себя-то бы не обнести», — скорее замял разговор старик, но за последними словами тоже крылся особый смысл. «Дескать, мужики, вы не пообидьтесь, если я себе поболе кусок поднесу, ведь у хлеба не без крок, сами знаете. Делильщик-то из меня, товарищи, больно уж худой. Слепой я стал, ребята, ой, слепой! Мимо рта пронесу и не замечу, ей-ей! Другой раз щи хлебаю, так весь обольюсь, как малое дитя. Мне старуха-то говорит, ты, детка, хоть в ухо ложку не занеси». «Жалеет, значит?» «Жалеет», — легко откликнулся Гриша, не заметив подковырки. «Пой, детка, заливай баки. Ты ближнего не проведешь, так и дня не проживешь». Зло оборвал Коля База, и вновь его длинные глаза налились зеленой придурью. «Наш-то провиант вчера ховал за обе щеки, так не спрашивал, чье, а сегодня уж забыл». «Ты что, Шанок, ты что?» «Ну, будет вам». «Миром-то не можете?» — вспылил Типуев, заметив в народе новое раздражение. Пчерок улучил мгновенье, не растерялся, когда забыли о нем, на горбуху мазнул масло потолще, ножом перехватил пополам и сложил вдвойне, чтобы не особо заметили проделку. Но масло и подвело, выдавилось наружу бахромкой. Молча бы сделать, так прошло бы, наверное, спокойно. Засовестились бы спутники считать чужие живки и глазом мерить каждый грамм. А тут старик с торжественным усердием объявил, словно к награде представил: «А это вам, Иван Павлович. Вы гость наш, человек городской, хорошо привыкли кушать. Как бы вам поперед нас не замереть, Боже сохрани! Вам помирать нельзя!» «Ни хрена уха!» — воскликнул Коля База. «Дурак, ты подо что меня ведешь?» «Эх, Гриша, ты черок!» «Ну так прости, Иван Павлович, жизнь прожила, ума не нажил. Ум-то худой, весь в дырку вышел. Вас разве поймешь? То не так, то не этак». Старик будто бы растерянно оглянулся, ища поддержки, и квашеные глаза его убежали под вепревую бровь. «Ну да бог с вами. Не выбрасывать же теперь. Никто не хочет, так уж придется самому съесть. Ремень отпусти. Смотри, живот лопнет». «Не лопнет. У хорошего человека каждый кусок в дело, а у худого в злость». Удивительно споро, проглатывая свою пайку, отговаривался Гриша. «Ты ж, Шанок, до моего возраста проживи. Тебе через глупую голову и до 40 не прожить. Сымут, где-нибудь сунешься с дурным языком, и сымут, как кочешок. Я тебе прежде сыму». «Ой, смех нашелся, сымальщик. Тебе бы только сыворотку с гулящих баб сымать, дурень». Колька вскипел, но, не найдя подходящих слов, потянулся через плечо Сметанина, но тот хмуро поймал за шиворот, осадил парня и высунул прочь из казенки под дождь. Колька ушел на корму, натянул на голову капюшон, выглядывал на седоков непримиримое зло, возненавидя всех. Его зеленые окаменевшие глаза истекали тем заполошным мутным гневом, который охватывает людей добрых натурой, но крутых. Покипит такой человек минут 10, скрежеща зубами и матерясь, а после точно обессилеет, прикроет глаза и вот так в одиночестве придет в себя. Только не трожь его сейчас, не клюй, не задирай насмешливым словом. Дай распылаться пламенем, выгореть дотла и остыть. Дождь иссяк, и сразу даль заголубилась, отодвинулась, вдохнула холодом. Но не успели страдальцы разбрестись по карбасу и уединиться, как понад самой водой потянулись ватные клочья дыма, и в одно мгновение закучерявило, натянуло мороки, Волосатый туманец свивался прядями, скручивался все плотнее, пока не выплавилось слякотное жидкое стекло, а за ним и Коля База пропал на корме, словно бы тайная сила увела парня неслышно. Туман змеился по черной смолевой бортовине, обтекал карбос. Он чудился живым, рукастым, исполненным дьявольской необоримой силой. От него впору было задохнуться. И сейчас не понять человечьему разуму, то ли застряла посудинка посреди молочного хлебова, или ее гонит неспешно к тем страшным неведомым вратам, виденным накануне, за коими уже не будет спасения. Сомкнутся два дымчато-серых крыла, упадут неслышные запоры, и хоть сколько бейся лбом в полотна, хоть заревись, не будет тебе возврата. И вдруг странное глухое дончанье донеслось из тумана. Колотили железом по железу, и мужики сразу навострили слух, определяя, что бы это значило. «Эй ты! Чего дуришь?» — крикнул Сметанин. «Глупости не натвори! Склянки отбивают, туман ведь!» — мокрым голосом донеслось из глуби. Спутники напряглись, даже теснее сгрудились, словно бы им вдруг отдали команду. Вернее, нашли то необычное дело, которое утешает и успокаивает душу. И сразу надеждой повеяло, и каждый в то мгновение, наверное, посчитал себя дурнем, что первым не догадался о склянках. Ведь туман, хоть головой об него колотись, хоть в кровь расшибись, ничего не выглядишь в недвижной мути. А где-то, небось, навстречу попадает слепой корабль, и там вахтенный морячок мерно бьет в рынду, раскачивает колокол. Но удар медного языка глухой, вязкий, скоро никнет, не в силах продраться сквозь месиво. И если тревожный упреждающий бой поймать ухом вовремя, то можно завопить в 5 глоток, а там их услышат, кинут якорь и подберут. Не может быть, чтобы в этой горловине, где каждые полчаса виден тусклый силуэт проходящего теплохода, не попался сейчас хотя бы захудящий ботишка по нужде, бегущий на Канин или к Терскому берегу. И если кто пытался говорить, то на него сразу шикали со всех сторон. А Гриша даже ладонь приставил воронкой к уху в надежде поймать спасительный бряк рынды или горловой всплеск сифона. И так вдруг увлеклись новым занятием, что и беда посветлела, не показалась такой мрачной и безысходной, как поначалу. И, может, потому ни один из страдальцев не всполошился, хотя первое же случайное судно могло обрушиться на карбос, увлечь под себя, подмять, потопить, и никто бы на свете не услышал, наверное, их последнего смертного крика. Целые сутки грызлись, собачились, что-то делили, поминали в суе предков, чтобы оскорбить больнее. А туман вдруг объединил людей, сгрудил их под брезентом, и то пространство карбоса, что скрывалось за молочной пеной, казалось лишним и ненужным. Лишь Коля База артачился, упирался, торчал на корме чертом, спрятавшись в мороке, и, наверное, уже не рад был своему непокорству, и только Норов не позволил ему втиснуться под общую крышу. Все постепенно прилежались, угрелись, задумались о своем, забыли о море, о тумане, о спасительной рынде. У Ивана Павловича мешки под глазами набухли, посырели, стеклянный взгляд был глух и туп. Гриша вынул верхнюю челюсть и старательно скоблил ее железным ногтем, отчего беззубый рот сразу провалился, а круглое лицо спеклось. Тимофей Ланин вроде бы спал, принакрыв глаза тяжелыми веками. Он еще более почернел и заострился. В горле у него булькало и переливалось. Бухгалтер Сметанин повалился поперек карбоса и, заведя под лоб взгляд, рассматривал спутанную редкую челочку, разбирая ее на прятки. «Мы-то здесь, как у тещи в гостях», — заговорил Гриша Чирок, с клацаньем укрепив челюсть. «Хватится и найдут». «Найдут! Нынче техника кругом. Нынче сквозь воду проникают, а тут пустое. Какой ли глаз наведут и найдут!» — выпихнул языком челюсть, обсосал, убрал обратно, и голос его, надтреснутый вроде бы, укрепился, налился прежней силой. Иван Павлович вдруг порывисто обернулся к Черку, раздраженный стариковской привычкой выпихивать языком вставную челюсть и душным запахом давно немытого заскорбевшего тела. Типуев брезгливо оглядел старика, а, отвернувшись, подумал с пронзительной тоской. «Он был, зараза, больше некому!» Его голос бабий, он кричал тогда. «Убейте его, Иуду! Скольких еще продаст?» Это его, Ивана Павловича Типуева, положившего живот свой на алтарь, и убить. Забывшись, Типуев тянул нижнюю губу в рот и зачавкал ею, но тут же поймал себя на застарелой детской привычке, упрекнул и покраснел. «Хотят на подлости прожить, а на подлости не проживешь. Ничего не бывает сокрыто!» Погрозил он кому-то невидимому и злому, пытавшемуся постоянно унизить Ивана Павловича. Убить же хотели. Рогозный мешок на голову и давай топить. А кто-то визгливо кричал, пиная под ребра: «Убейте его, Иуду!» 40 лет прошло. За давностью лет покрылось. Узнать бы только. Не для мести, а любопытства ради. И вдруг озарило, ослепило Типуева. Может, и сейчас умысел? А вдруг завлекли, чтобы убить, уморить? Только для виду с мотором-то. Только бы не выдать себя, не выдать. Самому все. Иван Павлович ознобно задрожал, чувствуя прилив нового удушающего страха. «Раньше бессмертные рубахи в море не пускались», — напевал Гриша Чирок, прощенный всеми и радый общему вниманию. «В часовенку сходишь, Николе Поморскому поклонишься, а уж после и засобираешься на путь. С маменькой-татушкой простишься в обнимку, по деревне с родичами поручкаешься, чтобы обида не держали на сердце, а там и благословясь. Только держи в уме течение воды да поворот земли, да не теряйся. Было морского рассолу похлебано, всего пожиться, как на петухани капитанил. Помню, Хрисанфа Малыгина 15 суток таскала. У него ружье привелось, да нож. Да к тюленей стрелял, мамок ихних. Доил и звериное молоко пил, с молока и выжил. Оно ведь жирное, зараза, как сливки, хоть ножом режь. О, какое! Поди 12%. Одно слово «крень» — ихняя порода. Лишачиная. Мишки-то креню, братан. Сейчас в слободе живет. Умер он. Не открывая глаз, глухо сообщил Тимофей. Умер железный человек. Все хвалился, у меня 2 сердца и 2 каменных. Я еще на гору бегом. Телеграмма была, подтвердил Сметанин. Ну, царство небесное. Отчаянный был человек. Удержу не знал. Нет, 15 суток носила, да к маяку и выкинула. С горы-то смотрят, видят черновина на льду. Думали, зверь. Схватили ружья, да и побегли, а то человек. Хрисанфу видал, на помощь бегут, и упал. Все держался, а тут упал. На носилках в город-то. Помер, говоришь. Одолела старуха с косой, не обошла. Вот тебе 2 сердца. Он-то меня молодше. Он где ли вам, Иван Павлович, ровня? И снова Типуева суеверно уколола, и он, не сдержавшись, визгливо оборвал старика. «Чего ты со мной равняешь? Ты моей смерти захотел? Признайся! Все вижу, прохиндей, вижу, как строишь! Я тебя выведу на чистую воду!» «Иван Павлович, голубчик, Господь с вами! Я тоже пост занимал! Вы так со мной не смейте!» «Тогда признавайся, ну! Чист перед Богом!» «Но хватит вам!» — пробовал остановить Сметанин. «А ты помолчи, разгильдяй! Может, твои штучки? Я все знаю!» — кричал Иван Павлович, стоя на коленях и бодая воздух багровым от удушья лицом. «Вы думаете, я смерти испугался? Я свой живот на алтарь положил! Я за вас, Сосунков, страдал! Я подлости не потерплю!» «Как тараканы в банке!» — вяло упрекнул Тимофей. «Кого первого грызть начнем?» «Молчать! Все молчать! Я никому слова не давал!» Все закружилось в голове Типуева. Все смешалось, замкнулось. Темный вихрь налетел и стиснул. Наглухо заклепал горло. Так думалось, еще одно слово, вздорное, супротивное, с ехидным, скользким намеком, брошенное в запале невзначай. И в Типуеве лопнет крохотный сердечный сосудик и тихо, безвольно истечет человек кровью. Оперханные, с голубыми закрайками губы его дрожали, глаза затворожились, внезапная больная багровость отлила от лица, и сейчас оно мертвенно отекло на шубный воротник. Наверное, и сам Типуев пугался того крайнего слова, которое могло нечаянно выкликнуться и привести к тому крайнему пределу, когда от темного, неуправляемого кипенья лопается растерянная душа. И, словно бы забыв подняться с четверенек, он торопливо переводил подозрительный взгляд с лица на лицо, отыскивая в них насмешку. «Ты мне, Гриша, обязан жизнью, помни!» — закричал Иван Павлович. «Тогда быстро все делалось! Не я бы, ты давно бы уже в навоз и зашел! В твою могилу колбы осиновые забили, запомни! Я тебе жизнь сделал, собаки! Но ты и ныне подлостью хочешь прожить, а я подлости не терплю!» Потухающим голосом договорил Типуев, возвращаясь в свое обычное, холодное и неприступное состояние. «Так может, нам за борт бросаться? Поодиночке?» Все же не утерпел Сметанин, но сказал это таким извиняющим и смиренным тоном, что Типуев не загорелся вновь. «Зачем так уж сразу? Я так не говорил. Живите!» Никто не отозвался. Все занялись собою, своими мыслями, или были оскорблены последними словами. И потому гнетущее молчание вновь установилось в Карбосе. Только Сметанин никак не мог умастить свое громоздкое тело. То шпангоут лез под ребро, то решетчатый подтоварник мозолил спину, то шуба сбивалась комьями и воротником натирала короткую шею. Типуев, почуяв силу, еще что-то недолго бухтел, пышкал на последних угольях, властно оглядывая всех, словно бы искал зверя для потравы, чтобы ублажить растревоженную душу. Но вот и он укоротился, смиренной общей тишиной и безгласным покорством. Туман за пологом недолго густел, вскоре закудрявил, расслоился синё, потянулся к воде, а к полудню лишь редкие дымки кое-где парили понад морем. «Пароход! Эй, мужики! Пароход!» — вдруг завопил на корме Коля База, разом забывший недавнюю обиду. «Эй, дьявола махноногие, заснули, что ли?» Все торопливо кинулись из казенки, на спине унесли ненадежное прибежище. Каждому хотелось подробнее рассмотреть спасителя, очертания которого едва мерещились на дальнем покатом изгибе моря. «А вдруг не наш?» — с сомнением спросил бухгалтер. «Какая тебе разница? Не жить с ними!» — оборвал Коля База и ретиво замахал брезентухой. Гриша необыкновенно ловко нырнул под распластанные под днищу покровы, недолго копался там, вылез с полотенцем, наживил его на весло и давай сигналить над головою. И только Иван Палыч цепко обглядывался, поджав тонкие губы, и молчал. Судно надвигалось грозное немо, словно бы сотканное из осенней дождевой тучи, и необычно быстро и деловито суетились по нему крохотные человечки. И снова Типуева стало страшно. Он еще не знал причины страха, но это муравьиное кипенье людей по палубам, как казалось Ивану Палычу, несло угрозу. «Правда свое возьмет. Сейчас в кубрик до горячего чаю, небось и борщу. Они умеют варить, заразы!» Хмельно бормотал рядом Гриша Чирок и все накручивал над головою самодельным призывным флагом с красными домотканными петухами по концам полотнища. «А то и стопки поднесут. Не обеднеют. С Архангельска поди, может, кто и знакомый? Если стармех, так он наш. С Исалятиных, сынок. Он без пива не ходит. Но тут Коля База, отбывший действительную на сторожевике, распознал флаг бело-голубой, на котором словно бы застыли морские волны с гривами пены, и упавшим голосом промямлил. «Греки!» — пихается. «Небось, в Слободу, на завод за досками». «Вот и хорошо, у них виски!» — радостно засмеялся Гриша. «Они без виски не ходят, ядреная штука». «Не наш они народ», — раздумчиво протянул Сметанин. «Три шкуры сдерут за спасение, кассы не хватит». «Хунта, черные полковники», — с тоской подумал Иван Павлович. «Не с колхозной же кассы возьмут, ты чего?» — не унимался Гриша Чирок. «Мы люди маленькие, увезут, привезут». «А вдруг с собой в Грецию? И слава Богу! Хоть перед смертью на чужих людей глянуть, на чужую жизнь. У них, говорят, все другомя, у них и девки по сортам идут. Дешево, говорят. Какую хошь на вокзале выбирай. Много денег за выкуп потребуют. Накладно будет», — сомневался Сметанин. «А на теплоходе уже решили о плохом, о беде. Потому сбавили ход, завозились у якоря, у талии, торопливо распеленывали шлюпку, готовые спустить ее на воду». «Это же хунта, товарищи, вы что?» Словно бы проснулся Типуев и заговорил часто-часто. «Вы с ума? Вы того? Они же наши враги! Нам с ними бороться! Вы что? Хотите на дыбу? На уголье, чтобы языки прижигали? Они же сведения выпытывать будут! Они же инквизиторы! Не слыхали? Иголки-то под ногти! Лучше погибнуть честными!» «Иван Павлович, вы что? Может, крайний случай?» — нерешительно остерег Сметанин, сам с тревогой вглядываясь в грязно-тусклое судно. От него доносило камбузным дымком, горячим варевом, машинным маслом и мокрым металлом. Лесовоз пахнул, как обжитой дом, и потому был особенно желанным для истрадавшейся, нахолодевшей души. Но спутники молчали, никто не подал голоса, не возразил, не воспротивился на туманные и подозрительные слова Типуева.